Примерно через год после всего этого Лондон потрясло одно преступление — убийство, совершенное с особой жестокостью и наделавшее немало шума, главным образом потому, что жертва занимала высокое положение в обществе. Были известны лишь некоторые обстоятельства этого дела, но и они поражали чрезвычайно. Некая горничная, находившаяся одна в своем доме у реки, поднялась в свою спальню около 11. Ночь была безоблачной, дорожку, проходившую перед окном девушки, ярко освещала полная луна. Решив, видимо, полюбоваться лунным светом, она села на стул, стоявший у окна, и погрузилась в мечтания. Никогда до этого, как она не раз говорила потом со слезами на глазах, никогда не ощущала она такого умиротворения, такого тепла по отношению ко всем людям и к миру. Сидя у окна, она вдруг заметила, что к дорожке приближается седовласый джентльмен, а навстречу ему идет еще один господин, не такого внушительного вида, на которого она даже не сразу обратила внимание. Когда они оказались друг от друга на расстоянии, достаточном для разговора, что случилось как раз под окном горничной, пожилой джентльмен вежливо и дружелюбно поприветствовал прохожего. Повод, по которому он обратился к нему, по всей видимости, был незначительным. Судя по поднятой куда-то указывающей руке, он просто спрашивал дорогу. Когда джентльмен заговорил, на его лицо упал лунный свет, позволив девушке его рассмотреть. Ей понравилось выражение благородства и доброжелательности. Вскоре она перевела взгляд на другое лицо и с удивлением узнала некоего мистера Хайда, посещавшего однажды ее хозяина, сразу же внушившего ей крайнюю неприязнь. У него в руках была тяжелая трость. Он постукивал ею по земле и не отвечал ни слова, лишь слушал с плохо скрываемым раздражением. Затем он вдруг внезапно вспыхнул от гнева, затопал ногами и, подняв трость, начал кричать, как сумасшедший. Пожилой джентльмен с удивленным и обиженным видом отступил на шаг назад, после чего мистер Хайд, похоже, совсем потерял контроль над собой, он свалил его на землю ударом своей трости. Через секунду он уже топтал жертву ногами, нанося ей град ударов, под которыми с треском ломались кости. Эти звуки и само зрелище были настолько ужасны, что горничная просто упала в обморок. Она очнулась в 2 часа ночи и тут же бросилась звать полицию. Но к тому времени убийца уже давно скрылся, посреди дороги лежала лишь жертва его преступления. Трость, в котором оно было совершено, хоть и сделанная из редкой породы крепкого и тяжелого дерева, сломалась пополам. Одна из ее частей валялась у дороги, другую убийца, без сомнения, унес с собой. У жертвы обнаружили нетронутый бумажник и золотые часы. Никаких документов или визитных карточек найдено не было, если не считать конверт с маркой, адресованной мистеру Аттерсону, который он, вероятно, нес на почту. Его и принес адвокату на следующее утро полицейский, когда он еще лежал в постели. Увидев письмо и услышав об обстоятельствах дела, он сразу же помрачнел. «И как вы можете все это объяснить, мистер Аттерсон?» «Я ничего не могу сказать, пока не увижу тело. Это может принять серьезный оборот. Будьте любезны, подождите, пока я оденусь». Аттерсон спешно съел завтрак и поехал в полицейский участок, куда увезли тело. Войдя в камеру с трупом, Аттерсон тут же кивнул головой. «Да, я узнаю его. С прискорбием должен сообщить, что это сэр Денверс Кэррью. Может быть, вы знаете что-то, что поможет нам найти убийцу, мистер Аттерсон?» «Я хотел бы... Если можно узнать подробности». «Конечно, конечно». Полицейский вкратце рассказал адвокату то, что видела горничная, и показал ему сломанную трость. Услышав имя Хайда, мистер Аттерсон только побледнел, но когда перед ним положили эту трость, у него уже не было сомнений. Даже в оставшемся от нее обломке он легко узнал трость Генри Джекила, которую лично подарил ему много лет назад. «Этот Хайд невысок?» «Совсем мал ростом. И выглядит как злодей», — так его описала горничная. «Если вы поедете со мной, думаю, я смогу показать вам его дом». «Отлично!» К тому времени было уже около 9 часов утра. На Лондон опустился первый осенний туман. К Кэп тащился по плохо освещенным улочкам мрачного Сохо с его слякотными дорогами, тусклыми фонарями и отвратительными лавчонками. Адвокат указал, что он едет по призрачному городу, который мог привидеться только в кошмаре. Мысли его были столь же печальны, как и сам день. При взгляде на своего спутника он ощущал какой-то необъяснимый страх перед законом и его блюстителями, которые испокон веков испытывают иногда даже самые честнейшие люди. Когда Кэп доставил их по названному Атерсоном адресу, туман немного приоткрыл завесу, показав грязную улочку с убогими и мрачными домами. И в таком месте находился дом друга Генри Джекила, наследника состояния в 250 000 фунтов. Дверь открыла старуха с серебряными волосами. У нее было злое лицо и близко посаженные глаза, но при этом безупречные манеры. Она подтвердила, что мистер Хайд действительно проживает здесь, но его нет дома. Он пришел вчера очень поздно, а менее часа назад снова ушел. Она не находила в этом ничего необычного. Он довольно часто подолгу отсутствовал. Атерсон представил женщине инспектора из Скотланд-Ярда, сказав, что им необходимо осмотреть дом. Лицо женщины расцвело от радости при известии, что у мистера Хайда неприятности. Мистер Атерсон и инспектор обменялись взглядами. «Похоже, его здесь не очень любят. И это неудивительно, уверяю вас». Во всем доме, оказавшемся бы без старухи совсем пустым, мистер Хайд занимал всего две комнаты, но обставлены они были с великолепным вкусом. Там стоял заполненный бутылками винный шкаф, блестела серебряная посуда, на стене висела хорошая картина, подарок, как предположил Атерсон, Генри Джекила, отлично разбиравшегося в живописи. Везде лежали ковры превосходного качества, однако в комнатах царил ужасный беспорядок. Все было перевернуто, одежда с вывернутыми карманами валялась на полу, ящики шкафов были выдвинуты, а в камине возвышалась кучка серого пепла, словно там сжигали большое количество бумаги. Из этой кучки инспектор выудил корешок зеленой чековой книжки, не поддавшейся действию огня. Другая же часть трости была найдена за дверью, подозрения подтвердились конкретной уликой, что явно обрадовало инспектора. Визит в банк, где обнаружилось, что на счету убийцы лежит несколько тысяч фунтов, окончательно привел его в благодушное состояние. «Будьте уверены, сэр, он в моих руках. Должно быть, он совсем потерял голову. Иначе никогда бы не оставил трость. Что уж совсем неразумно, не сжег бы чековую книжку. Деньги для него самое важное. Нам и делать-то ничего не надо. Подождем голубчика в банке и схватим, когда он заявится». Но это было легче сказать, чем сделать. Мистер Хайд в банке так и не появился. У него оказалось мало друзей, даже хозяин горничной видел его лишь дважды, родных его разыскать не могли, фотографии он не заказывал, а те немногие, кто видел его, давали разные описания. Они сходились только в одном — в странном ощущении физической неполноценности Хайда. Именно это поражало всех, с кем он сталкивался.